1:56 до полудня. Ресторан «Скайларк». Огромная неоновая вывеска. С улицы через стекло видны ярко освещенные столики. Компания парней и девчонок, явно студентов, бурно веселится за самым большим столом. Что и говорить, в Деннис было куда спокойнее и тише. Угрюмая мгла подворотен сюда, похоже, не просачивается вообще. В туалете «Скайларка» Мари моет руки. Без кепки на голове, без очков на носу, старенький хит «Pet Shop Boys» журчит из динамиков в потолке. «Джилл Лоузи». Большая сумка на столике сбоку от раковины. То и дело, стуча кулаком по флакону с жидким мылом, девушка старательно моет руки, так, словно отскабливает что-то липкое между пальцами, иногда поглядывая на свое отражение в зеркале. Наконец закрывает кран, осматривает на свету какой-то палец, тщательно вытирает руки полотенцем и, наклонившись к зеркалу, близко-близко разглядывает собственное лицо с таким видом, будто чувствует, с ней вот-вот что-то произойдет. Гадая, что же именно, она не спускает глаз с отражения, но отражение не меняется. Положив руки на край умывальника, Мари зажмуривается, до скольки-то считает, шевеля губами, потом открывает глаза. Снова пытливо исследует себя в зеркале, но, как и прежде, ничего не находит. Небрежным жестом она поправляет сбившуюся челку, расправляет капюшон у футболки под джемпером, словно подбадривая себя, закусывает губу и несколько раз едва заметно кивает. Девушка в зеркале делает то же самое. Мари берет сумку, перекидывает лямку через плечо и выходит из туалета. Дверь закрывается. Взгляд нашей камеры продолжает осматривать помещение. Здесь уже нет ни Мари, ни кого-то другого. Одна лишь музыка льется из динамиков в потолке, сменившись на «I can't go for that» Холла и Оутса. И все же, взглядевшись внимательней, можно заметить, фигурка Мари еще отражается в зеркале, она стоит там и глядит на нас по эту сторону зеркала. Очень серьезно и напряженно, словно дожидаясь того, что не может не произойти. Но по эту сторону никого больше нет. В туалете ночного «Скайларка» от Мари осталось одно отражение. Свет медленно гаснет, и только Холл и Оутс выводят дуэтом в густеющей темноте. You have a good body now, you what's my soul. Don't even think about say no go. You have da da da da da da.